пеший. Еще один аспект. Наши девушки такие существа, их пока не дернешь и не направишь в нужную сторону конкретными действиями, ничего не будет. С древности, наверное, привыкли, когда их хватали и в пещеру за волосы тащили. Так что подозреваю, что еще нужны и действия на уровне отреченности. К нам присоединились ландыш. Ну, чего ты загнул? За волосы и в пещеру. Самого-то, если за чупы в пещеру, то-то же. А не пробовал просто поговорить, не давить, а поговорить. Ведь в ее картине мира, может, и нет тебя. Чего ж ты насильно-то прешь? Вот у тебя не складывается, сильно хочешь. Ты попробуй лаской, говорят, помогает. Сарина. Лешик, ты потише на поворотах. Я согласна с ландышем, зачем нас тащить? Когда-то ты уже кипишевал в форуме насчет девушек, и я тебе говорила тоже, что и ландыш тебе говорил. Менее научно, но из личного опыта. А не прислушиваешься ты, потому что не согласен. Сильно у тебя мужское начало. Вот ты ее и выбрал, очередную игрушку для взрослого мальчика. А обоюдное согласие? Мне тоже лень чего-то там неведомое благодарить. Я просто не допускаю и тени сомнения, что моя жизнь лучше знает, что для меня есть лучше. Как правило, это подтверждается со временем. Джемини. Леший, а ты не подумал, что твой мир оберегает тебя перед твоей девушкой? Ведь и это возможно. А за волосы, да еще и в пещеру. Леший. Да что это вас всех с пещерой так зацепило? Если перефразировать свою мысль, девушкам нравится сильная мужская рука, которая ведет, то бишь тащит их по жизни. Скиталец. Отречься значит отказаться от своих притязаний и претензий. Это правильно. А то каждый считает, что лучше знает, что и как надо, и что для другого хорошо. Суверенитет другой личности нужно соблюдать. Это важно и в дружбе, и в любви. А еще важнее это в семейных отношениях, иначе будет одна грызня и обиды. Нет, отрекаться от родных и любимых нельзя. Как можно отвлечься от своей собственности? Кто же им укажет, как правильно жить, если не ты? Кто же возьмет ответственность за их жизнь, если не ты? Кто направит их на единственно правильный путь, верный путь, если не ты? А если, не дай бог, какой-нибудь так позарится на твою девушку? На твою собственную девушку? А если она глупая ответит ему взаимностью? Бороться надо. Бороться, чтобы твоя собственность, вся ручная, была только при тебе. А если при этом любовь, не так уж и важно. Михаил. Не хм, а ирония. А, ну тогда уф. Ну, зачем уж в крайности-то кидаться? А потому что нельзя быть чуть-чуть беременной. Ты либо отрекаешься, либо нет. Леший. Сейчас я кому-то пошучу. Ой, ой, на всякий случай на соседнюю тему перескочу. Во, блин, профессором в форуме стал, а никто и не поздравил. Ай, вот бы еще официальную ученую степень давали, и от армии бы откосил. К нам присоединились, Влад. Ну ты лишь и оптимист. Кто ж перед армией с девушками-то знакомится? Сарина. Лешик, знаю, как от армии закосить на законных основаниях. Надо, чтобы у тебя появилось сразу двое детей. Варианты. Двойня или один усыновленный, один твой. Я лично помочь не могу, вышла из детородного возраста. Кинь клич по Симароновской конфе. Там много девушек-хохотушек.